Дальше тот покричал своим. Капитан без страха зашел в палатку, изучая с интересом нас, выслушав, к каким договоренностям мы пришли, молча кивнул и вышел. Вскоре послышалось тарахтение и рядом остановилось авто. Да легковое. Ха, наша же МК. За палатками стоянка техники была, но они тут в два ряда, не видел, чтобы наше авто было. Впрочем, мы под недобрыми взглядами солдат, капитан приказал им опустить оружие, синхронно двигаясь с лейтенантом, дошли до открытой двери. Я поглядывал, чтобы ловушки какой не было, рядом никто не прятался. Так что первым залез на место шофера и, держа офицера за плечо, помог сесть на место водителя, сам перебираясь на сиденье пассажира. Так что лейтенант сам повел машину. Я велел в сторону кабрина рулить. Вот так мы выехали на дорогу и покатили по ней. Пыль сзади поднималась, но смог рассмотреть, что отстав километра на три, за нами катил грузовик, и вроде мотоцикл с коляской. Сопровождали. Уехали мы километров на 7, а тут опушка, и довольно солидного леса. До кабрина по этой дороге еще километров 10 оставалось, а там перекресток на Пинск. Ну что, вы выполнили свою сторону договоренности, я выполняю свою, можете ехать обратно. Так что я открыл дверь и бегом скрылся в лесу, а лейтенант, развернувшись, да видимо на нервах перегазовав, с пробуксовкой погнал обратно, навстречу своим. Я же шатаясь уходил в лес, да у меня на все что было ушли все силы. Я там от боли чуть не зубами скрипел, но не издал ни звука. Травмы сказывались, и это важно. Да я от опушки метров на 50 отошел, когда услышал вопрос: «Ну и кто ты такой?» Остановившись, шатнувшись сначала вправо, потом влево, держась за бок, я рассмотрел командира, со старыми окровавленными повязками на плече и правой руке. Та в косынке была. Старлей стоял, прислонившись к дереву метрах в 5 от меня. Рядом два бойца, и что важно, все трое пограничники. Летчик, с трудом ворочая языком, сказал я: «Сержант Антонов, а чего тебя немцы катают?» «А, сержант, с лагеря бежал, из плена. Сказал, что важные сведения имею, а когда к офицеру привели, схватив перо со стола и к шее, и договорился, что меня вывезут, а я его отпущу». Оба слова сдержали. Вон, ремень с пистолетом прихватил. Сейчас сюда злые немцы подъедут, мстить за лейтенанта хотят. Лихой ты парень, договорить Старлей не успел. Прибежал еще один пограничник и сообщил: «Немцы подъезжают, грузовик, наша МК, что раньше тут была, и мотоцикл с пулеметом. В грузовике солдат много, Байбаков, остановишь их и за нами, уходим». Мне помогли, оба бойца подхватили под руки, поняли, что не бегун, правда ремень с кобурой забрали, и понесли, быстро перебирая ногами. Сзади вдруг перестрелка началась, несколько раз отработал пулемет, ДП был, звук не спутаешь, но потом все стихло. Думаю, показали, что тут окруженцы, и немцы скорее всего рисковать не будут, уйдут. А через километр где-то, меня вынесли к ручью, где я жадно напился. Ну и голову в воду сунул, в себя прийти, а то сознание плавало. Я же говорю, выложился, все поставил на этот побег. Скажи, сержант, рядом тяжело дышал Старлей, только он и я, бойцы куда-то убежали. Ты какие самолеты водишь? Воевал на чайках, а так все могу. Они особо и не отличаются. Понял. Как в плен попал? На разведке был, возвращался, зажали. Таранил истребитель противника, остальные меня подожгли. Вот и прыгнул с парашютом. Погоди, это не 3 дня назад было? 4. Точно, 4. Так мы видели этот бой, издали. Молодец, герой. Что дальше было? А там как раз внизу лагерь для военнопленных. Охрана очень долго меня била. Летчик-то их погиб. Так било, что я память потерял, очнулся на следующий день, никого не узнаю. Сейчас многое восстановилось, что-то помню, но не все. Раз часть восстановилась, надеюсь, и остальное вернется. Обежал зачем? Так добьют же. Я гимнастерку скинул, но все равно узнавали, когда раздача еды была. Недолго бы мне осталось. Видел, как выводили бойцов НКВД, политработников, выявляли евреев и расстреливали. Там у лагеря целый ров, больше 200 расстрелянных. Поиздеваться еще любит. Даже так, потом рапорт напишешь, что видел. А евреев как выявляют, так обрезанные или нет. Парни с Кавказа, которых с евреями постоянно путали, возмущались, что с ними так ошибаются. Ну да, такое может быть. Вот что, тут недалеко самолет стоит, вроде цел. Надо глянуть, может сможем к нашим перелететь? Да там не только от самолета зависит, а от площадки, где стоит. Не везде, где смогли сесть, потом можно взлететь. Разбираешься, это хорошо. Самолет двухмоторный, бомбардировщик, СБ. Сколько может людей на борт взять? До предела, уже темнело, почти ничего не видно было, но мы продолжали сидеть у берега ручья и общались. Да, на месте штурмана двое, на месте стрелка радиста человек шесть, но стрелять, отбиваться, уже не выйдет. Если отсек для бомб пуст, там еще шесть-семь. Ну и одного на место пилота, сяду на колени, мелкий же, и все. Нормально, явно мысленно подсчитывая, сказал Старлей, умещаемся, а самолет должен взлететь, сержант, все сделай, но подними его в воздух. А что такое? Чуть помедлив, Старлей все же признался, раненый генерал у нас, плохон, к врачам нужно, вся надежда была на самолет, мало ли летчик сбитый встретится, искали, а тут ты вышел, судьба, ха, а я еще на километр думал дальше проехать и там машину покинуть. В это время к нам подошли, а факелы горели, два, ими освещали, рассмотрел носилки с генералом, всего было тут полтора десятка бойцов, да похоже разных родов войск, двое танкистов точно, так что задерживаться не стали, и двинули похоже обратно в сторону Бреста, видимо там был самолет, перед тем как покинуть лес, факелы потушили и шли при свете луны, меня один боец поддерживал, я устал конечно, но собравшись силами упорно шел, шанс на спасение, его я упускать не желал, лишь к полуночи мы вышли к самолету, сверкал остеклением кабины, с этой стороны вышли к нему, это не СБ, это Ар-2, озвучил я, подходя к самолету, и в чем разница, спросил не Старлей, а старшина с пулеметом, видимо тот самый Байбаков, больше такого оружия в группе не было, это не бомбардировщик, а пикировщик, бомбовый отсек меньше, и дальность полета тоже, фиг его знает сколько у него топлива осталось, нам километров на 200 и у своих будем, так, Антонов, займись самолетом, вы двое ему помогать, остальным отдыхать, костер разведите, свет нужен и пару факелов, сказал я, немцы увидят, и подумают, что свои, кто еще так нагло костры будет жечь, и возразить нечего, так вы трое, за дровами, вы, Старлей командовал, отправляя людей кого по дрова, кого на охрану, всем дело нашел, только один сидел у тела генерала, присматривал за ним, я же смысла не видел заниматься самолетом, как без света, и амулета ночного видения не имею, так что ждем, дрова нашли где-то, притащили, и развели костерок в ямке, факелы сделали, но вплотную к машине не подносили, тут все очень легко горит, вот я и занялся машиной, пока остальные терпеливо ожидали, 10 минут мне хватило, чтобы вынести вердикт, не понимаю, самолет в порядке, место пилота цело, следов пули крови нет, в баках топливо имеется, половина где-то, ХМ, зачем на посадку пошел, так что, можно лететь, спросил Старлей. С чего это? На рассвете полетим. Я в темноте ничего не вижу, а на аэродромах затемнение, тем более лететь нужно на крупный аэродром, где врачи рядом госпиталь. Думаю, подойдет Гомель. До него отсюда часа полтора лететь. И что ты предлагаешь? Отдыхать. Отдых нам только снится, товарищ старший лейтенант. С самолетом что-то не так. Я даже сомневаюсь, что мы моторы запустим. Явно же аварийная посадка произошла. Думаю, проблемы с топливом. Значит, бензопровод. Проблема редкая, если по недосмотру залили грязное топливо, но такое бывает. А на одном моторе? На одном моторе и летчики бы долетели до базы, тем более пустые. Скорее всего оба мотора встали, а значит, проблема в центральной магистральной топливной системе. Значит, чистить надо, решил Старлей. Чем? У меня инструментов нет, в самолете тоже. Проволоки нет для прочистки, а от автомобиля инструменты подойдут? Думаю, да, можно поискать подходящий ключ, чтобы открутить гайки трубопроводов. Байбаков, окликнул Старлей старшину, видел тут в километре мы брошенные машины проходили, берешь двух бойцов и бегом туда, под сиденьями водителя смотрите, они обычно там инструмент держат, может проволоку найдете, все тащите, подал я голос, те убежали, я же взял факел, этот свежий, только разожгли, и сообщив, что хочу посмотреть поле, мало ли рытвина или овраг, и направился в ту сторону, куда смотрел передок самолета. Старлей рисковать не стал, со мной одного бойца с карабином отправил. Тут сразу нет, метров 100 прошли и ложбина. При разгоне влетим, сложится передняя стойка и разобьемся. Это я и озвучил бойцу. Вернулись и по следам самолета прошли, на 400 метров прогулялись. Вот тут более-менее, потрясет, конечно, но взлетим. Причем, Старлей бросать своих людей не собирался, лететь так всем. Это вызывало уважение. Пока же вернувшись, я стал открывать капоты, чтобы иметь доступ к двум выходам трубопровода. Остальное скрыто в фюзеляже. А вскоре и старшина вернулся, причем нашел три сумки в разных машинах. Порядок. Сразу нашел нужный гаечный ключ и стал откручивать гайку, где трубка подходила к распределительному узлу. Открутил и снял, покапало и все. Кран открыт, а топливо не течет, а должно течь, говорил же магистраль. Дальше перекрыл кран у бака и отвинтил верхнюю гайку. Проволоки нашли 4 мотка. 3 сразу нет, мягкие, один вообще из меди, а вот четвертый, тонкая и столистая проволока, подходила. Откусив кусачками 3 метра, дальше Байбаков снизу совал и заталкивал в трубку, а другой боец сделал на конце загиб и крутил проволоку, чтобы она вращалась, двигаясь в трубке. Я это все объяснял и показал, как делать. Встала уже через 30 сантиметров, а трубка длиной 1.2 метра, так что отколупывая типа гудрона, снова совали, очищали конец проволоки, я ту загнул кусачками, чтобы гудрон срывать с места, и вот так отколупнули немного, вытащили, очистив, и дальше. Почти 2 часа возились, бойцы иногда менялись, пока не прошла, резко проволока пошла вверх, отлично, но прочистили место зазора еще несколько раз, вытаскивая этот гудрон, даже на мягкую резину больше похоже, но прочистили, так что присоединил верхний фланец и открыл кран. Течет, почти сразу же крикнул Байбаков, так что я кран перекрыл, и спустившись, 10 минут устанавливал трубку на место, а это неудобно. Думаете, все, как же, открутил трубку к мотору, сначала к левому, дальше работал ручным насосом, потекло, закрутил фланец, и правому открутил, потекло, порядок, проверил на утечке и закрыл все люки и капоты, сообщив, что самолет может лететь. Бурной радости это не вызвало, все смертельно устали, вот и я лег и сразу уснул. При этом у нас пополнение, вышла девушка, военфельдшер, помогала идти капитану госбезопасности, раненый, с трудом шел, 3-й день в пути, пришлось покинуть дом, где их прятали, обыски шли, а тут при отсвете огня опознали своих по форме, несмотря на голод, а еды ни у кого не было, бойцы все на подножном корму были, все уснули. Только 2 часовых охраняли. Очнулся я от того, что меня потрясли за плечо. В желудке пустота, пить хочется, хотя тут напоили из фляжек. Наполнили их тогда у ручья. Все допили. Уже светало, вовремя подняли. Сначала я провел все процедуры и запустил оба мотора. Пока прогревались, все штатно было, открыл бомболюки из кабины, бойцы там устраивались, подвешивались. Удивительно, но аж 8 вошло. Генерала смогли затащить в узкий люк. И на место штурмана, мелкий боец помогал, первым снизу залез и затаскивал. В ногах устроился этот самый боец из Старлей, его фамилия Маркелов, как оказалось. Я не знал, тот не представлялся. Остальные на месте стрелка радиста, туда и девушку, и капитана, там чуть не на головах друг друга сидели. Байбаков в кресло пилота, а я ему на колени. Сил нет от недоедания, а вдвоем полегче будет. Дальше, а что дальше? Дал реверс левому мотору. Тяги, и он стал разворачивать машину на месте, и развернулась. Дав гарри обоим моторам, под тряску, генерал начал стонать, даже я расслышать смог, кричал почти, но после разгона смогли оторваться от полосы, и набирая скорость и высоту, потянули на Гомель. Карт нет, больше по памяти. Я тут воевал, карту местности знаю. Хранил карты, с нанесенными схемами движения армии моего фронта, иногда просматривал, вспоминал. Поднялся я на километровую высоту, порядок, скорость держал 400 км в час, это чуть больше крейсерской. И вот так, ориентируясь на местности, с ностальгией вспоминая ключевые места для ориентирования, поднявшись еще на 2000 метров, так и дотянул до Гомеля. Ну и сразу пошел на посадку, а заранее стал скидывать скорость, аэродром знаком, закрылки открыл, выпустив шасси, полоса хорошая. Видел ветряк, знак стоял, что посадка запрещена, но мне плевать, у меня тут генерал помирает, так что сел и покатил к зданиям, где и должна быть медсанчасть. Все они такие военные аэродромы типовые. К нам бежали, и немало народу. В форме мало, большинство не одетые, в нательном белье. Утро же, еще сигнала подъема нет, наш прилет разбудил. В тени деревьев видел стоянки самолетов, даже истребители были, но глуша моторы. Я лишь счастливо улыбался, добрались, ну и показал пассажирам, что снизу, с места штурмана смотрели на меня, два больших пальца, мы на месте, вылезаем встречать хозяев, и обознаемся, желательно их загрузить работой, чтобы не сразу о нас вспомнили. Я первым наполовину вылез в открытую форточку фонаря, и крикнул: «Срочно медиков, в машине раненый генерал». Это остановило наших, командовал командир в форме капитана, похоже дежурный, так что последовали приказы. От медсанчасти уже бежал врач в халате, за носилками рвануло несколько бойцов, а мне задали вопрос: «Ты кто?» «Сержант Антонов, 123-й АП, из плена бежал, вон как меня отделали, на их глазах сбил мессер, летчик погиб». Командовал операцией по вывозу генерала, и разработал ее, старший лейтенант Маркелов, ему тоже нужна медпомощь. Еще есть раненый капитан госбезопасности, фамилию не знаю, нужно помощь всех достать, там как кильки в банке, и поесть бы, третьи сутки без еды. Так что стали помогать, открыли нижний люк, Маркелову сначала, потом вылезти бойцу, у них в скрюченной позе все затекло. Там Байбаков начал помогать с генералом, отстегнул ремни, и подавал в люк, а внизу принимали. Также я открыл бомболюк, повернул нужный рычаг и последним выскользнул наружу, а из бомбового отсека парни вылезали, ну и из места стрелка радиста. Порядок. Парни разминали руки и ноги, медики занимались ранеными, ну и мной тоже. Уже сотрудник особого отдела части, что тут стояло, командовал: «Самолет местные отбуксировали под деревья и накрыли маскировочной сетью, там им один из механиков с двумя помощниками занимался, а нас на допросы. Причем, начали с меня. Я честно описал, что мало помню, последствия избиения, но что знал про Сашу Антонова, все описал. За что избивали тоже. Особист уже запрос в полк отправил, знал, куда его перебазировали из-под Пинска. Так что с меня сняли письменные показания, кстати, как расстреливали евреев, сотрудников НКВД и политработников, оформили отдельным протоколом опроса. Их это очень заинтересовало, и сразу в госпиталь, минуя медсанчасть. Меня уже покормили, врач велел немного давать, дважды малыми порциями, но мне как-то плохо стало, вот и увезли на полуторке. В госпитале уже занимались генералом и тем капитаном ГБ, а вот с Маркеловым работали на аэродроме прибывшие сотрудники контрразведки. У меня выявили две трещины в ребрах, наложили тугую повязку страхующую, ворча, что это было нужно сделать ранее. А на ноге не трещина, а перелом, рентген показал, помыли аккуратно, обработав ссадины, и наложили гипс. Причем, всю ногу, не согнешь. Зачем? Перелом же ниже колена, черт. И как я ходил с переломом. Врачи тоже удивлялись. Да отсекал мысленно боли и шел, на одной силе воли. И знаете что? Обед был уже, меня как раз жидкой кашей покормили, в палате уже был, чай пил лежа, вытянув обе ноги, накрытой простыней, когда вдруг на сетчатке левого глаза, в верхнем левом углу, появилось два значка аурных хранилищ. Какого черта? Ровно четверо суток прошло с момента, как я попал в тело Саши. Это что, не два, а четыре дня, потому что произошел конфликт интересов и запустилось не одно, а сразу два хранилища, и потому был простой во времени, вот же ж, да откуда мне знать было. Впрочем, внешне я ничего не показал, изумился, но скорее обрадовался. А я думал, все, хана, без такой нужной штуки остался. Проверил оба хранилища, заходя по очереди, и запустил качу обоих, пошел штатно. Одно хранилище на тонну, видимо то, что с опцией големов, и второе простейшее, но на две тонны. Ох, и я рад был, еще осознавал это и принимал, когда в палату зашел старший лейтенант ВВС, с орденом Красной Звезды на груди. Осмотревшись, в палате было 8 раненых, увидел меня и присвистнул. «Ну, Антонов, тебя и отделали». На этих словах в палату еще зашел незнакомый политработник, политрук, явно особист. «Мы знакомы?» «Да, мне говорили, что у тебя с памятью проблемы. Я твой комикс. Прилетел вот опознать, подтвердить, что это ты. И вот, вещи твои привез, они в машине, потом принесу. Документы твои тоже при мне, на всякий случай взял. Они разве не при мне были? Нет, вы же сдали их в штаб, какие-то формальности уладить. Остальное в твоем вещмешке, это хорошо. Кстати, товарищ старший лейтенант, пусть тараном, но мессер я сбил, поможете опросить свидетелей? Это пограничники, с которыми я прилетел, чтобы в учетную карточку внесли. Молодец, не теряешься. Сделаю, это же моя работа. Второй у тебя. Второй, удивился я, и это не помнишь, в первый день сбил бомбардировщик. Весь боезапас выпустил, но в землю вогнал. Дарней был, горел красиво, сам видел. Ясно. Кстати, в лагере я видел старшего сержанта Карпатского, из третьего звена. Он меня и опознал, когда у меня память совсем плоха была. Карпатский, удивился Старлей. А мы все думали, куда группа попала, значит, они в плен угодили, буду знать. Тот еще раз взглянув на меня и поморщился, вот я и объяснил, с извиняющей улыбкой. На солнце лежал, обгорел, кожа еще слезает, так что вот такой вид. Ничего, главное жив. Тут за дело взялся особист, что до этого молчал и все внимательно слушал. Тут уже подробно все описывал, хотя на большую часть говорил, что пока не помню. Старлей послушал и вышел. Тот все мои документы привез, учетную книжицу летчика тоже, так что тут в штабе местного полка внесли информацию о втором сбитом самолете противника. Порядок. Красноармейскую книжицу тот отдал врачу, оформляют меня, я уже слышал, ночью уходит санитарный эшелон, меня туда. Также Старлей принес вещмешок с пожитками сани. После опроса, часа два шел, когда политрук ушел, я открыл и изучил содержимое. Да уж, очень бедно, но рублей запас был, почти 140 накопил. Документы об окончании восьмилетки, об окончании аэроклуба и летного училища. Даже нашел выписку о рождении, действительно из Киева, и водительские права. Молодец Саня, все нужное имеет. 19 лет ему было, в декабре 20 исполнится, но уже мне. Вещмешок я убрал в хранилище с опцией големов. Сдавать не стал, сказал, что передал знакомым. Доставит с оказией в госпиталь. А летную учетную книжицу, с правильно оформленными данными, я получил на руки. Тоже прибрал, следом за вещмешком. Мной больше особо не занимались, тело болело, жглось лицо, обгорел. Есть такое, даже поспать успел, будили дважды. Ужином покормить, каша сечка с рыбой, треска жареная. Мне разрешили, я даже кости схрумкал, мягкие. А второй раз на носилках, из-за ребер сам ходить с костылями я не мог. Донесли до машины, дальше уже эшелон, а потом нас отправили в тыл. Видимо, был зеленый свет, быстро ехали, через Смоленск проехали, а высадили часть раненых, меня в том числе, в Вязьме. Кстати, Маркелов был в поезде утром, за два часа до выгрузки в Вязьме, уже чистый, со свежими бинтами, зашел в купе, где я лежал на верхней полке. Пообщались. Генерала в Москву отправит воздухом, там с ним еще врачи работали, а мы трое. Тот капитан ГБ тоже, на этом эшелоне, так что нормально пообщались. Тот, кстати, поблагодарил, что смог вывести, все ведь на волоске висело. Сам я ночью спал, постоянно слабость, в сон бросает, а утром было время подумать. То, что хранилище имею, даже два, этому я рад безмерно, счастлив не передать как. Качаются, и это хорошо. А вот то, что хранилища пустые, вещей или трофеев нет, и я уже покинул тылы противника, причем, на удивление удачно, вот это расстраивало. Планы прахом полетели. Ни наложницы, ни запасов. А лечиться долго, минимум полтора месяца. Так что про многое придется забыть. Так что лежим, лечимся и не вякаем. Еще осложнений не хватало. Надеюсь, кость нормально срастется, а то наслушался тут про костную мозоль на месте перелома и остальное. Я вроде не так и много ходил, чтобы ее заработать. Месяц пролетел и не заметил. Было 2 августа, я уже вполне уверенно ходил, ребра подживали, тело от синяков чистое, следы солнечного ожога тоже ушли, вполне симпатичный паренек, худой и востренький такой, для истребителя слабоват, честно скажу, там нагрузки высоки, может и не выдержать, но это внешний вид, стержень и сила у Сани были, так что как пойдет увидим, в основном я лежал. Нагрузки запрещены, пока кости не срастутся. Это недавно начал потихоньку ходить, приседания, гантели нашел, начал руки качать. В общем, старался вернуть физическую форму. А то чую, пробегу километры, дыхание собью, а тело молодое, такого не должно быть. Вообще лечили тут неплохо. В госпиталь переоборудовали бывшую городскую больницу. Все оснащение и персонал есть, порядок. Палата, правда, на 20 человек, но ничего, живем вместе всем миром. Да, 15 июля, было посещение госпиталя высоким командованием, и генерал вручил мне награду, орден Красной Звезды, а это за спасение генерала, не за сбитые, не думайте. Генерал, кстати, выжил, в Москве лечится, да и не генерал он, а корпусный комиссар, политработник, звание соответствует армейскому генерал-майору. Порадовали, конечно, лучше иметь награду, чем ее не иметь. Хранилища штатно качаются, оба накачались на 330 килограмм на данный момент, сверх того, что было при открытии. Однако бесит то, что хранилища почти пустые. Я такого не люблю. Мне наконец дали разрешение покинуть госпиталь, можно рынок городской посетить, но мне нужны вражеские тылы, особенно где Брест и армейские склады, и где сладкая Майя, первоклассная наложница. А тут в госпитале девчата-недотроги, фиг сговоришь. Да и не я один такой ходок. Там перед каждой в очередь выстраиваются, и ладно бойцы, но и командиры, а они быстро меня в конец очереди перегоняют, так что я на сухом пайке. Успокаивало то, что и другие также, динамит тут всех. Даже орден мой новый не помогал кадрить. Поэтому и желал, уже остро, добыть Майю. Остальное это приятный бонус. Поэтому сегодня, утром получив от врача разрешение погулять по городу, справку дали на руки в секретариате госпиталя, я сразу к завскладу. Не медлил. Формы у меня не было. Как был в нательном белье и красноармейских шароварах, так и оставался. Хотя сапоги немцы не сняли, тоже мои, наследство от Антонова. Именно мне их и вернули, в мешке бирка с моей фамилией. Все постирано, пятен нет, так что надел белье, шаровары. Намотав портянки, сидя натягивал сапоги. Кстати, врач прав, рано мне еще. Тужился, натягивая тесные голенища, и это отдавало в ребра. Это обычных стрелков уже можно было бы выпустить, и их выписывали, а то, что летчиков лечит подольше, нагрузки у нас большие, было известно, и врач действовал по нормативам, излечивая военнослужащего ВВС. Ну а пока я формой занимался, старшина поискал и выдал мне гимнастерку. Правда, без знаков различия, но зато мой размер и ремешок, припоясаться. Все временно, потом верну. Вот так, покинув госпиталь, я легкой походкой направился на рынок. Где он, я знал, другие счастливцы, что имели разрешение покидать госпиталь, туда ходили, приносили заказы других раненых. Мне пару раз тоже. И да, мне сейчас такие заказы тоже выдали. Список на руках, деньги имею. Время 9 утра, утренняя свежесть уходила, жара уже давила, но я шел легко, улыбаясь всем вокруг. Ну, настроение отличное, покинул надоевшие стены. Знаете, да я даже до рынка не дошел. Приметив на перекрестке улиц знакомую личность, чуть споткнулся и отвернул, подойдя к киоску, где была очередь за лимонадом. Трое, видимо, шли от железнодорожного вокзала. Он в той стороне был, я точно знаю. Три бойца, двое простые красноармейцы и старшина с медалью за отвагу, с вещмешками за спинами, уверенно повернули из-за угла и двинули в мою сторону. Узнал я сразу двоих, и старшину, и одного из бойцов, диверсанты. Я с ними столкнулся осенью 41-го под Ленинградом. Их группу туда перекинули, и там они работали уже под видом командиров РК. Мои особисты их выявили. Интересовал их именно штаб моего соединения. Это было до налета, устроенного финскими диверсантами. Те тоже в нашей форме были. Вот стою и размышляю, самому их взять, или сообщить тем, кто занимается подобными типами. Даже и не знаю, что и думать. Больно уж манит округлые бока трех вещмешков, что у них были. Сам я отслеживал их боковым зрением. А тут недалеко остановилась МК, которую покинул лейтенант госбезопасности, встав у открытой двери, что-то ожидая. Эта тройка прошла мимо, только козырнули и все. Как те завернули за угол, я быстро подбежал к лейтенанту, водитель читал газету за рулем, и прошептал: «Товарищ лейтенант, сейчас трое прошли, я одного узнал. Вместе в лагере военнопленных сидели, под Кабрином. Тогда предлагали работать на Германию, этот и пошел. Он рядом сидел на траве, я его запомнил». «Да», — заинтересовался тот. «В машину, покажешь их». Тот сам заднюю дверь открыл. Я наклонился, чтобы залезть в машину, и тупая боль в затылке, что погасило мне сознание. Очнулся я, видимо, не вскоре, времени немало прошло. Тупо ныла голова, затылок, ощущалось онемение, что не очень хорошо. Я и так травмирован, так мне еще добавили. Мата не хватает. Думать с каждой секундой становилось легче, приходил в себя и разобрался. Да тут тупой поймет, что и лейтенант, и те трое, из одной компании. Вот же попался. Даже не знаю, это везение или неудача, а то, что темно снаружи, понял потому, что хозяин дома, по виду обычная деревенская изба, старик в меховой безрукавке, что, отодвинув занавески, по городу затемнение действовало, вглядывался в темноту. Так что ночь снаружи. Я поднял голову, стараясь не трясти ею, и поморщился, стал аккуратно осматриваться. Еще и шея травмирована, почти не крутится. Сижу на стуле в центре кухни. Тут кроме меня еще трое. Интересно, чем это меня? Это и спросил. Чем это меня? Тут в комнате было трое, те два бойца, старшину и лейтенанта не видел, только этих двух бойцов, и хозяина дома, думаю, агента вражеской разведки. Тот мельком обернулся, глянув на меня, и стал поправлять материю на окне, а из другой комнаты, у меня со спины, вышли двое. Лейтенант, тот самый, в той же форме, и старшина. Они даже не переоделись, во все той же форме были. Водилы вот не вижу, хотя может там, откуда эти двое вышли. Очнулся, наконец, с хмурым видом сказал старшина. Похоже, он тут старшим был, тот, что в форме лейтенанта, явно подчиненный. Так чем меня? Кулаком, усмехнулся лейтенант. Он у тебя из бетона, ты же мне чуть череп не раскроил. Жить будешь, правда, недолго. Да, расскажи-ка, кого это ты опознал, и где видел, очень хочется знать, велел старшина. И вообще откуда ты? Документов в карманах нет, вообще пустой. Конечно пустой, все в хранилищах держу, однако отчаиваться я не стал. Пока же тянул время, посекундно строя планы побега. А вон тот с ножом, в лагере военнопленных был, пошел немцам служить. А сейчас смотрю, похож, очень похож, а не он. Родинки на шее нет, ошибся я. Тут и веревки убрал в малое хранилище, причем связали грамотно, кисти рук и у локтей, да еще к спинке стула увязали, ну и прыгнул. На тех двоих, что сидели у печи, один ножом строгал что-то, убрал в хранилище. Те двое, в форме командиров, схватились за оружие. Старшина, под треск ниток рвал из кармана зацепившийся наган, пуча на меня глаза, а лейтенант за кобуру, но сразу к ним прыжок, и их убрал. А дальше к старику, и замер. Тот широким замахом ножа отбил попытку сблизиться. Отойдя, я подобрал два полена у печи и с силой швырнул в него. От одного старик на удивление шустро увернулся, а второй его снес, так что ногой выбив нож, улетел в угол. Тут кухня и есть, стол с объедками, я касанием убрал хозяина. Вот так, потирая шею и затылок, осмотрелся и ругнулся. Дальше осмотрел дом, вещмешки диверсантов во второй комнате оказались, на столе лежали, распотрошенные. Да там взрывчатка оказалась брусками, и средства инициации. Взорвать что-то решили, пока не стал их доставать. Вооружившись ножом, я скользнул в сени, там подождал, пока глаза привыкли к темноте, потом выглянул на крыльцо. Это частное подворье, в полуоткрытых воротах сарая, что вели не на улицу, а во двор, были видны отсветы света, так что тихо шагая, сблизился. Собака не мешала, ее, похоже, не было. В сарае обнаружил ЕМКУ, передком к выходу стояла, и шофера, что, матерясь, копался в моторе. Капоты были подняты. Прыжок, и его убрал. Заодно глянул, что его заинтересовало в машине, а он резиновый шланг менял, масляный, старый, весь в трещинах, пора менять. Машина меня не заинтересовала, старая, похоже, первых годов выпуска, сильно побегала, хотя внешне не скажешь, выглядит прилично, сверкает лаком. Времени мало, думаю, сигнал патрулям подать и сдать всех в доме, тем более я из госпиталя пропал, искать уже должны, но перед этим соберу хабар, чем и занялся. Сначала этот гараж, прибрал вполне справный велосипед, пыли на нем не было, явно часто пользуются. Фонарь спереди, надеюсь, работает. Осмотрел углы, обнаружил три канистры с бензином, явно для машины, мешковиной прикрыты. Прибрал. Еще казан на 40 литров с крышкой, они требовали чистки, давно не использовали, но вещь нужная, чугун. Остальной хлам не интересовал, хотя неплохой топорик снял с гвоздя на стене, и одноручную пилу, хорошо заточенную. На этом посетил другие строения. В соседнем сарае обнаружил крышку погреба. Впрочем, и до погреба интересное было. Сарай не пустой. Осмотрел содержимое и прибрал две коробки свечей. Амулета ночного зрения больше нет, нужно освещение. Я потом одну из керосиновых ламп приберу, надо будет керосин поискать. По остальным вещам. Также коробку с коробками спичек прибрал. Похоже, магазин обнесли, старик или скупщик, или просто хранит награбленное. Взял еще коробку хозяйственного мыла, вторую с дегтярным, и, подумав, прихватил два прорезиненных плаща с капюшонами и резиновые сапоги. Новое все, остальное не брал, да мне и не нужно, я не садовод. Потом, спустившись в погреб, используя керосиновую лампу, что была в гараже, при ее свете шофер работал, и довольно кивнул, тут же поморщившись. В голову отдавало. Хорошо старик запасся. Полный. Да тут взводу месяц питаться можно, не экономя. Одной картошкой заполнены места хранения, поднятые высоко досками стенкой, с горкой. Причем, картошка-то свежак, не прошлогодняя. Откуда? Забрав две трети, из одной бочки огурцы с рассолом, из второй помидоры и огурцы, тут ассорти, также с рассолом, и в третьей капусты с яблоками. Никак тоже свежак, полная. С полок брал банки с вареньем и грибами. Опустошил, все деревенское, для себя делали. Покинув погреб и сарай, закончил осмотр остальных строений, нашел два бидона с керосином, полные, по 10 литров, ну и в дом. Тут осмотрел, в подполе нашел коробки с макаронами, была и тушенка, другие консервы. Все прибирал, немного овощей, в основном лук и чеснок. Тут все забрал, да и мало было, корзина. Ну и из готовых припасов, заодно сам поел, набрал неплохо, две краюхи хлеба, таз с соленым салом, свежий, недавно засолили, еще настаивается. Вареного мяса в кастрюле, в печи томились щи, тоже забрал. Утварь на одного и посуду. В большом зале патефон с пластинками, забрал, пару подушек, два одеяла. Поискал в шкафу, подобрал справный гражданский костюм. А у нас со стариком одна комплекция, сядет на меня как влитый. Жаль, обувь разного размера. В общем, обносил я хату до конца, пока хранилище с опцией големами не заполнилось. В большое, простейшее, ничего не убирал, там только диверсанты. Это хранилище для техники и самолетов. Да в принципе все интересное я уже собрал, даже постельное новое из шкафа перебрав, забрал. Одну керосиновую лампу, что в доме ранее стояла, она новее, тут же керогаз нашел. Справный искать на рынке не надо. Из средств, нашел в шкафу пачками рубли, около 20 тысяч. Дальше достал этих ушлепков по одному, вырубал со спины. Причем лейтенанта очень крепко звезданул, долго меня потом поминать будет, и связал, кисти и у локтей. После этого всех обыскал, ценное прибирал, остальное на стол в зале. Я их в зале и доставал. Из оружия себе взял только один наган с тремя десятками патронов, и две отличные финки. Остальное не трогал. Ну пара наручных часов, это мелочь. Вот так оставил тела, вышел с оставшейся лампой на улицу. Ворота открыл настежь, лампу поставил в воротах. С улицы хорошо видно, и используя оружие диверсантов, ТТ лейтенанта, сделал три выстрела в небо. Подождал секунд 10, еще три выстрела. Подавал сигнал таким образом. Вскоре послышался топот, и приблизилось несколько теней. Но на свет лампы тени выходили. Я, кстати, нарушал режим светомаскировки, но меня это не волновало. Кто стрелял? Услышал я оклик. Я стрелял, отозвался я со двора, сам не выходя на свет ламп. Сержант Антонов, орденоносец, прохожу лечение в госпитале. Днем был похищен диверсантами. Антонов, да, вечером перед разводом была сводка, сообщали. В 5 часов дня должен был вернуться, а пропал. Вы кто? Патруль. Старший ко мне, остальные на месте. Вскоре в свет лампы зашел молодой лейтенант-армеец, что слегка щурился, осматриваясь. Тот меня высмотрел сразу, у крыльца. Однако выходить я не спешил, на что лейтенант сказал. Что произошло, докладывайте. Днем получил разрешение погулять по городу. На пути на рынок, опознал в одном из трех бойцов, знакомца, стал описывать я, и по сути рассказывал, как на самом деле дело было, кроме того, что ограбил подворье и как смог взять диверсантов, тут якобы смог развязаться, добыть оружие и вырубал по одному поленом, когда в дверной прием проходили. И самое удивительное, ошибся я, похож тот, но не он, что в лагере немцам служить пошел. Товарищ лейтенант, меня бы побыстрее обратно, мне почти череп размозжили, травмирован я. Ладно, показывай, что тут и как, и оружие сдай. Подворье заполнили бойцы. Я же описывал лейтенанту, что и как было, показывая на месте. Так что и сарай осмотрели, строение, всех шестерых под охраной держали в зале, те еще без сознания, но обыском не занимались, уже посыльного отправили. Тут госбезопасность должна работать, ждали их следователей. А лейтенант за столом на кухне пока брал у меня письменные показания. Затылок тот у меня лично осматривал, присвистнул и ничего больше не сказал. Кулаком меня били, как же, я в кармане лейтенанта свинчатку нашел. Да, справку, что в госпитале выдали, я ему дал, изучил и вернул. Потом следователи прибыли, меня мельком опросили, поблагодарили за захват группы, и на их же машине увезли в госпиталь. Туда, оказывается, из комендатуры позвонили, уже сообщили, что меня нашли, чуть позже привезут. Так что затылок осматривал дежурный врач, женщина была лет 30, бывший работник больницы. Долго с медсестрой работали, вскрыли, там гематома, кровь пускали, чистили, потом перебинтовали, и вот медсестра довела до палаты. Парни уже спали, а время час ночи, так что лег на кровать, на бок, и почти сразу вырубила. Интересно, у меня день прошел. Ну а что, культурно отдыхать умею. С утра к завхозу, сдал форму, потрепал ее, вернул себе больничный костюм. Ну и к лечащему врачу. А он, ворча на меня, осмотрел место травмы, повязку сняли, и велел лечиться дальше. Да еще запретил посещение города. Сказал, что неприятности ко мне так и липнут. Пока не излечусь и не выйду из-под его ответственности, никакого города. А там живи как знаешь. Парней обошел, вернул деньги, сообщив, что задержали, не смог ничего купить, а теперь и выходить запретили. А у меня подписку взяли о неразглашении. Так что врач сдержал клятву, и до 25 августа, пока я не прошел комиссию, мне не разрешали свободный выход из госпиталя. Впрочем, мне особо и не надо было. Да, дважды еще со следователями общался, среди прочего заинтересовали, почему мои показания не сходятся с теми, что давали диверсанты. Я их поленом по голове бил, мало ли что они там говорят, это видимо о том, как исчезали люди, когда я их касался. Да те и сами диверсантам не верили, так в форме шутки спрашивали. Ну а дальше я получил форму, причем гимнастерка та же самая, без знаков различия, мне их выдали, петлицы, сам сидел и пришивал. Оформил выписку, документы мне вернули, и с вещмешком, там мои вещи, к рынку. В комендатуру не нужно, капитан от нее выдал направление на новое место службы, тут же в зале, как прошел всех врачей комиссии. Он и был за столом последним. В старую дивизию меня не возвращали, а получил назначение в 23-ю тяжелую бомбардировочную авиадивизию, 32-й истребительный полк. Дивизия числится за Западным фронтом, прямого подчинения, и находится та не так и далеко. Немцы рвутся к Вязьме, Смоленское сражение закончилось нашим поражением. В общем, мне сутки дали на дорогу. Да тут меньше 100 километров, успею. Вот так на рынок. Молочку уже не купить. 10 часов дня, все распродано, но повезло найти сметаны к рынку. Взял. Пирожков накупил, немного, десятка три, но хоть что-то. Продал часть трофеев, я уже перебрал. Мне особо не нужны, место занимают. Ну и на склады, надеюсь, там, если не нашего полка найти машины, то хотя бы дивизии. И угадал, как раз колонна из 6 машин готовилась выйти, интенданты дивизии. Документы мои изучили, высадят по пути им дальше, и вскоре выехали. Меня усадили в кабину замыкающей машины, остальные тоже не пусты были. Дорога особо не запомнилась, мы просто общались с водилой, молодой парень, анекдоты травили. При этом я внимательно наблюдал за небом. Тут обстановка опасная, налететь и штурмовики могут, и истребители. К счастью, обошлось, меня высадили на перекрестке, тут до полевого аэродрома моего полка километра 3, и буду на месте. Так что двинул дальше, а те покатили по своему маршруту. Да, орден носил, на виду был. Жаль, за диверсантов ничего не получил, кроме устной благодарности, но я там и так неплохо хапнул, поэтому не в претензии. На месте проверила охрана на подходе, и дальше сержант повел в штаб полка. Пока шли, я с интересом крутил головой, видел истребители И-16, укрытые в разных местах, значит, полк ими вооружен. Однако также смог рассмотреть ТБ-3, тяжелые бомбардировщики. Около 10 видел, но вроде их тут больше. Скорее всего, мой полк их прикрывает в вылетах. Увидим, я тут пока рядовой летчик, никто и звать меня никак. У входа в штабную полуземлянку встретил нас хмурый майор. Моему сопровождающему тот сказал: «Свободны, возвращайтесь на свой пост». «Ну а ты, сержант, кто такой? Сколько сбитых имеешь?» «Сержант Антонов, ранее служил в 123-й МЭП. 2 сбитых, Дорнье и Мессер. Орден за это получил?» «Нет, вывез из вражеского тыла на АР-2 раненого корпусного комиссара. Бежал из плена тогда. А, что-то слышал про это. Идем, оформим тебя, заодно расскажешь, что там было». «Да, я командир полка, майор Жуков». Оформление долго времени не заняло, учетную карточку летчика передал, ее оформили тоже, теперь до моего перевода она в штабе будет, выдадут, если куда отправят с концами, или по ранению. Ну и описал, что и как было, с тем побегом из лагеря, и что за этим последовало, надо сказать, впечатлил многих. Слушалось десяток командиров и бойцов. «Как летаешь?» – спросил Жуков. «Хорошо, прям так хорошо, и шачки знаешь, хорошо я летаю, товарищ майор, вас на раз сделаю, могу поспорить». «А как, поспорить желаешь, на что, чтобы нормальную машину дали, пушечную?» «ХМ, как раз прибыло 20 шачков из центральных округов, там 6 пушечных, если победишь меня во воздушном бою, один твой». «Товарищ майор», – вклинился в разговор начштаба, капитан Соколов. «Они же уже обещаны лучшим летчикам, свой отдам, да и то вряд ли, готовьте 2 дежурных машины, отработаем в 6-м квадрате, давай, сержант, покажешь, что умеешь, или хочешь отдохнуть с дороги». «Да не устал я, товарищ майор». Новость о пари быстро облетела аэродром, появилось множество людей, техники и летчики, наблюдали. «Вещмешок я оставил у штаба, меня, кстати, во вторую эскадрилью, в 3-е звено оформили, левым ведомым. Командир, младший лейтенант Лопаткин, так что получил шлемофон, очки, механик машины помог застегнуть парашют и забраться в кабину, описывая, что за машина, слабые и сильные стороны. Да тип 17 это, пушечная, 2 пушки в крыльях и 2 пулемета ШКАС синхронизированы над двигателем. Мотор уже запущен был, прогревался, так что машина командира полка, такой же тип и мотор, первой пошла на взлет, следом, поднимая пыль, и моя машина. Что произошло, я понял не сразу. Вдруг машина Жукова завиляла, от нее отлетели куски обшивки, и та рухнула на землю, сломав стойки шасси. Дальше не видел, все пыль скрыла. Я же резко ручку в бок, и чуть не зацепив крылом землю, ушел от очереди второй пары мессеров, что на высокой скорости пронеслись мимо. Первая срезала комполка. Надеюсь, жив, шансы были. Я же, набирая скорость, как же медленно это происходит, стал крутиться, накручивая круги над аэродромом, набирая скорость. Почему тут? А зенитки, что наконец подали голос, давали мне время и высоту, и скорость набрать, а то едва смог от полосы оторваться, рано ручку на себя, но там другого выхода не было. Хорошо мотор вытянул. Немцы в зенитке не остановили, атаковала меня одна пара, а я опытный летчик, очень. Амулета сканера нет, личной защиты, но бой принял. И головой крутил во все стороны, и завертелась неразбериха воздушного боя. А я понял, что за мессеры, расчистки воздуха они, скоро тут будут или бомбардировщики, или штурмовики, а потому что 2 пары, если бы охотники были, работали бы одной, и шачки очень маневренные, что я на деле и показал, как немцы не пытались увести меня на вертикаль, где у них немалое преимущество, а я не делал этого, а просто отлетал, нарезая круги, набирая еще скорости и высоты. Уже за 500 км в час было, высота километр. Тут и вторая пара присоединилась, вот ведущего ее я и подловил на вираже, смог сесть ему в хвост, и когда он пытался уйти в пике, врубил под хвост пушечную очередь. Впервые открыв огонь, до этого не стрелял, не видел возможности, да и боезапас экономил. И вращаясь, тот рухнул в лесу. Я же ушел от атаки другой пары, и вот тут уже началась натуральная свалка. Озверевшие немцы на 3 оставшихся мессерах атаковали меня как безумные, причем бой шел по моим правилам, никаких вертикалей. Видимо, думали, что смогут меня свалить, беря своим опытом. 3 тройки и шачков полка разгонялись для взлета, немцы это тоже видели, пытались помешать, но я не давал, связывая их боем. «Еще хотите?» – радостно орал я. «Вот это я люблю!» Ух и драйв, разница с жизнью генерала Шевченко и сержанта Антонова, все же имеется колоссальная. Впрочем, я не особо-то и против, что прожил под видом Шевченко. Это опыт, который многое мне дал, и позволил после второго перерождения быстро адаптироваться и натянуть на себя личину Антонова. А так я срезал второй мессер, и с дымами стал уходить третий. Четвертый сам вышел из боя, и стал нагонять поврежденный. Уходили немцы, я же продолжил набирать высоту. Тем же занимались 3 тройки и шачков нашего полка, но они пока ниже километра на 2. Если я прав и тут скоро будут бомбардировщики, то атаковать стоит, имея преимущество по высоте. До всего на 0,5 километра поднялся, а с момента взлета и 10 минут не прошло, как рассмотрел стайку самолетов, что шла на аэродром. Определил сразу, кто это, по неубирающимся стойкам шасси, лаптежники. Сближаться не стал, у тех высота 2 километра. Я уже выше, но продолжал набирать. У меня не было рации, один передатчик, в котором только шумы, но у немцев со связью порядок, скорее всего те летчики, что вели со мной ранее бой, сообщили штурмовикам, что задачу свою те не выполнили, и их уже ждут русские. Впрочем, немцы не отказались от своих планов, а строем шли к аэродрому. Мессер ушли, я поглядывал, и первым атаковал я. До того, как первый юнкерс должен был уйти в пике, причем немцы напряглись, сомкнули ряды, видели мою атаку, но мне это не помешало сбить ведущего, все же пушки куда лучше обычных пулеметов винтовочного калибра, и стрелял я по кабине. Закрутившись вокруг своей оси, ведущий устремился вниз. Все, хана поросенку, я же пронесся мимо, и ручку на себя. На тело навалились перегрузки, пятна в глазах пошли, но вышел я из пики как раз у замыкающего юнкерса, дав по нему очередь, прямо в брюхо. И тот взорвался, видимо по бомбам попал, снеся еще один лаптежник, тот дымя, крутясь вокруг своей оси, крыло сломало ударной волной, тоже вниз стал падать. Впрочем, немцы показали немалый опыт, снова сомкнули строй, и высыпав бомбы куда придется, явно передумав атаковать аэродром, начали уходить. А тут и остальные ишачки подоспели и началось рубилово. А у меня же боезапас ноль, даже пулеметный расстрелял, так что отвернул и вскоре заходил на посадку, ревя мотором, подгоняя к капониру, где ранее стояла эта машина. И встречало меня немало людей. Даже Жуков был, с обнаженным торсом и перевязанным плечом. Значит, зацепили, но жив. Хорошо. Выдернули меня из кабины и начали кидать в воздух. Парашют не дали снять, даже очки на глазах. Пока майор не навел порядок, так и издевались надо мной. «Пятерых сбил?» – спросил Жуков. «Четверых, товарищ майор, пятый развалился от взрыва четвертого. Неважно, твоя работа, всех пятерых на тебя запишем. Идем в штаб, оформим все». В общем, в полку я стал сразу известным, и меня легко узнавали. Да, вернулись все 9 истребителей, хотя трое с повреждениями, один так дымил. Сбили еще 3 юнкерса, остальные бросились в рассыпную и ушли. Пока же закончил оформление, свою машину я получу через 3 дня. Комполка обещал выигрыш отдать, те 20 шачков на московский аэродром перегонит, а наши летчики их заберут и сюда, пополняя полк, а то всего 15 машин осталось. Также посетил снабженца, получил комбинезон, свой шлемофон с очками, кобуру с пистолетом ТТ, ну и все что нужно. Да, Жуков приказал мне новую форму выдать, а то в старый как шаромыжник. Ну да, пятна не все отстирались. Старую форму я прибрал, для грязных работ, где пригодится, в новой хожу. Пилотка, фуражки нет. Ну а дальше знакомство с летчиками эскадрильи, с механиком, что будет моим самолетом заниматься, красноармеец Игнатьев. Одним словом, я обживался в полку. И да, теперь у меня 7 подтвержденных сбитых, о чем было доложено в штаб дивизии, наградные оформлялись. Я же рапорты писал, и на пальцах объяснял, что и как делал. Ну и последствия этого были. Вечером появились армейские корреспонденты, сняли наклейку у борта истребителя, улыбался, приятная у меня улыбка. Взяли интервью, обещали завтра статья будет. За один бой 5, большая редкость, такое освещают. А на следующий день получил звание старшего сержанта. Вот такие дела. Да уж, ярко я выстрелил, попав в полк. Дальше пошла служба. Много безлошадных в полку было, нам и пойдут те самолеты, что обещали. Пока же я изучал карты местности, для ориентирования, командир звена проверял. В звене вообще 1 самолет, как раз у лейтенанта, так что завтра выезжаем на машинах в сторону Москвы, за новыми аппаратами, вернемся уже воздухом. А до этого поговорил с командиром звена, младшим лейтенантом Лопаткиным. «Товарищ лейтенант, вы же сами видите, что летать тройками, и неудобно, и при повороте один из ведомых всегда опаздывает, и приходясь нагонять, во время боя это скажется, так вести его звеном, почти невозможно. Хочешь парами летать?» Ходят такие разговоры. Никто нам это понятно не даст сделать, однако, можем разделиться. Например, отправили нас куда звеном, вылетели тройкой, а там вы парой летите, а я поднимаюсь выше, на полкилометра и буду сверху прикрывать, если бой атакую, постараюсь сбить противника и ввязываюсь в бой, но как одиночка. В этом случае и нас и шансы выше и возможности, а вернемся также тройкой, как и положено, вроде как устав не нарушаем. Любопытное предложение, знаешь, а попробуем, проверим твое предложение в действии. Отлично, вы не пожалеете, товарищ лейтенант, надеюсь на это». А через 2 часа погрузились в ЗИС. Мест хватало, и покинув аэродром, покатили в сторону Москвы. «К вечеру будем, тут в принципе километров 250, и на месте». Я сидел рядом со старшим сержантом Кавериным, вторым ведомым нашего звена. Поездка прошла без нареканий, а вот на нужном аэродроме нас ждало большое разочарование. Самолеты перегнали раньше, и они ушли уже в другие полки, ушлым командирам, которые просто договорились с теми, кто передает. И вообще зачем нас было посылать именно в тот день, когда самолеты должны были быть доставлены перегонщиками? Меня это сразу насторожило. Обычно за несколько дней, чтобы ждали, и чтобы вот такой ситуации не было. Или Жуков лох, а он не похож на него, или тот в курсе, что тут за афера происходила, и заранее списал эти самолеты. Теперь понятно, почему тот так легко на пари пошел. Он знал, что самолетов не будет. Впрочем, пари есть пари, сказал, отдаст свой, значит отдаст свой. Я напомню, вот так мы переночевали в казармах у аэродрома и с утра обратно, нас даже покормили с местного котла. Кстати, вот кухню на аэродромах я любил, там всегда готовили здорово. Это не в окопе, прикрывая котелок отсыпавшиеся сверху земли, пока тебя обстреливают, быстро работать ложкой. Тут столики на 4, белые скатерти, приборы, официантки и смена блюд, как в ресторане. Но не всегда, все зависит от начальника бара, но в основном именно так, заведено такое правило. Так и вернулись. Доложившись, что и как было своему командиру, я про Лопаткина, пошел на поиски комполка. Тот в штабной землянке был, что-то мурлыкал под нос, просматривая бумаги, которые ему начштаба подавал. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «А, Антонов, за своим выигрышем пришел, не волнуйся, вместо ишачков нам дадут логги, 10 штук, один тебе дам, обучим заодно». Ну вот и вскрылась схема, которую провернул Жуков, вместо устаревших машин, новейшие, пусть и в половину меньше. Я что-то такое и подозревал. Сам же ответил: «Не совсем так, товарищ майор, я по другому поводу, а обучать не нужно. Я эту машину немного знаю». «Знаешь, откуда?» «Доводилось полетать. Своенравная машина, с узкой специализацией. Не универсал?» «Точно нет». «Так, объяснись, меня заверили, что эти машины лучшие в своем классе. И вам сказали правду, даже скорее принизили. Они не лучшие, они восхитительные. Однако всегда есть это но». Общались мы в землянке, Жуков, что проходил лечение на аэродроме, серьезных травм тот не получил, решил не скрывать от штабных тему нашего разговора, поэтому внимательно меня слушали все присутствующие. Еще и комиссар полка зашел, сел на стул и слушал. «Говори уже, если начал. Это долго, в 2 словах же не объяснишь. Может, я перейду к той теме, из-за которой пришел. Товарищ майор, твоя тема меня мало волнует. Говори, что с логгами не так?» «Тогда кратко. Наше командование дало задание сделать 3 типа самолетов-истребителей. Для малых высот, средних и больших. Наши инженеры и промышленность сделали, тут они молодцы. Для боя на малых высотах Як-1, для средних Лак-3 и для больших Миг-3. И командование сделало ставку на 2 последних, но немцы в основном ведут бои на малых и сверхмалых высотах, где для них серьезный противник именно Яки. А вот Лакги и Миги для этого не подходят, становятся дубовыми, они на это не рассчитаны. И даже в руках опытных летчиков воевать с ними на равных с мессерами на малых высотах мало у кого получается. Вот и горят они массово на земле. А вот на тех высотах, на которые они рассчитаны, те очень неплохо ведут бои. В чем-то даже лучше мессеров. Вот и получается, что ЛАК – это узкоспециализированный истребитель, задача которого – сопровождение наших бомбардировщиков или перехват вражеских. У них и дальность чуть больше 1000 километров. Миги вообще истребители ПВО и под это созданы, им на переднем крае делать нечего. Фронтовые истребители – это Яки, да и Шачки. Вот и все. «Ну да», – разложил по полочкам, кивнул задумчивый Жуков. «Так логги из всех 3 машин нам как раз и нужны, получается. Мы и сопровождаем, и перехватываем. Получается так», – согласился я. «Ладно, убедил, машина стоящая. Что за тема, по которой пришел?» «Есть возможность получить 28 яков. Часть еще в ящиках, собирать нужно». «Да, и где такое богатство есть? А то сколько заявок не отправляем, ждите в очереди, или вон устаревшие из других округов перегоняют. Мои знакомые, когда Минск окружали, угнали эшелон, и прорвались с захваченных территорий, мосты целыми были. Ночь скрыла их. Потом вагоны загнали на запасную ветку и разгрузили. Срочно грузовой состав потребовался. Только тогда глянули, что там было. 28 разобранных истребителей в ящиках. Ничейные. Вот оно как, почему раньше не сообщили. Так я с ними встретился вчера у Москвы. Пожаловался на несправедливость. Без машин остались, и вот, так отдают, они им просто не нужны. Ладно, разберемся. А ну идем за мной, Антонов, поговорить нужно. Так мы и двинули на выход, отошли, без свидетелей. За нами только комиссар пошел, встал рядом. Жуков же с интересом меня изучая, спросил: «А ты кто?» Вопрос, конечно, с подвохом. Я, конечно, старался держать себя как обычный 19-летний парень, но, видимо, все же что-то где-то прорывалось, и вот эти двое поняли, что со мной что-то не так, и скорее всего комиссар, его цепкий взгляд я часто ловил на себе. Понятно, говорить правду, что генерал Шевченко, командующий вторым белорусским фронтом, погиб, например, летом 44-го, и не подумаю. Я ту золотую клетку еле выдержал, чуть не утек. Тут если узнают, что я из будущего, основная версия, мне вообще хана будет. Держать за закрытыми дверями, в заперти, нет. Такое я даже под страхом смерти не скажу никогда. Однако и врать не стоит, эти сразу поймут, что им лгут, тогда совсем отношение будет другим. Можно сказать, паду в их глазах. Поэтому стоял, мысленно ругаясь, нашлись же проницательные, и несколько удивленно поглядывал то на одного, то на другого. Я летчик Антонов, этого достаточно, что вам нужно знать.